111 симфоний. Предлагаемый справочник-путеводитель продолжает серию, начатую книгой 111 опер, и посвященный более значительным произведениям в жанре симфонии. В то же время он несколько отличается от предшествующей книги. Авторы предлагают более подробные биографии композиторов-симфонистов, освещающие не только факты, относящиеся к созданию симфоний, но и весь жизненный путь. Более подробно изложены также история создания программы, если она существует. Далее следует анализ музыки, в котором, кроме образных характеристик, как правило, указывается и форма частей симфонии. Таким образом, справочник адресован не только широким кругам любителей музыки, но также может быть использован в качестве учебного пособия в музыкальных учебных заведениях. Это первый справочник такого рода, не имеющий аналогов не только в отечественной, но и в зарубежной литературе о музыке. Также впервые полностью указан состав оркестра в разбираемых симфониях. Ввиду обширности материала авторы-составители ограничились творчеством композиторов лишь четырех стран, в которых жанр симфонии появился раньше, чем в других, и представлен наиболее репрезентативно, а именно Австрии, Германии, Франции и России. Что же касается Венгрии, уроженцем которой является Лист, и Чехии, представленной симфониями Дворжака, то в описываемый период эти страны входили в состав Австрийской империи, а творчество названных композиторов безусловно складывалось под влиянием австро-немецкой музыки, хотя в нем ярко проявились и национальные черты. Таким образом, за рамками справочника остались симфонии скандинавских, польских, английских и некоторых композиторов и от других стран. Поскольку, в отличие от оперы, в симфонической литературе ярко выраженные национальные школы отсутствуют, материал справочника расположен в хронологическом порядке. Для более точного понимания текст разделов музыка читателями не музыкантами в конце книги дан краткий словарь используемых терминов, исключительно в их применении к симфоническому жанру. А.А. Кенигсберг, Л. Михеева, 111 симфоний, о симфонии. Среди многочисленных музыкальных жанров и форм одно из самых почетных мест принадлежит симфонии. Возникнув как развлекательный жанр, она с начала 19 века и до наших дней наиболее чутко и полно, как никакой другой вид музыкального искусства, отражает свое время. Симфонии Бетховена и Берлиоза, Шуберта и Брамса, Малера и Чайковского, Прокофьева и Шостаковича — это масштабные размышления об эпохе и личности, об истории человечества и путях мира. Симфонический цикл, каким мы его знаем по многим классическим и современным образцам, сложился приблизительно 250 лет тому назад. Однако за этот исторически недолгий срок жанр симфонии прошел гигантский путь. Длину и значение этого пути определило именно то, что симфония впитала в себя все проблемы своего времени, смогла отразить сложные, противоречивые, полные колоссальных потрясений эпохи, воплотить чувства, страдания, борения людей. Достаточно представить себе жизнь общества в середине 18 века, и вспомнить симфонии Гайдна, великие потрясения конца 18, начала 19 веков, и отразившая к симфонии Бетховена, наступившую в обществе реакцию, разочарование, и романтические симфонии, наконец, все те ужасы, которые довелось пережить человечеству в 20 веке, и сопоставить симфонии Бетховена с симфониями Шостаковича, чтобы отчетливо увидеть этот огромный, подчас трагический путь. Сейчас уже мало кто помнит, каким было начало, каковы истоки этого самого сложного из чисто музыкальных, не связанных с другими искусствами, жанров. Окинем беглым взглядом музыкальную Европу середины 18 века. В Италии, классической стране искусства, законодательнице моды всех европейских стран, безраздельно царит опера. Главенствует так называемая опера серия, серьезная. В ней нет ярких индивидуальных образов, отсутствует подлинное драматическое действие. Опера серия — это чередование различных душевных состояний, воплощенных в условных персонажах. Ее важнейшая часть — ария, в которой эти состояния передаются. Существуют арии гнева и мести, арии жалобы, ламента, скорбные медленные арии и радостные бравурные. Арии эти были столь обобщенными, что их можно было переносить из одной оперы в другую безо всякого ущерба для спектакля. Собственно, композиторы так часто и делали, особенно когда приходилось писать по нескольку опер в сезон. Стихией оперы серия стала мелодия. Прославленное искусство итальянского бельканто именно здесь получило свое высшее выражение, подчеркивание в ариях композиторы достигли подлинных вершин воплощения того или иного состояния. Любовь и ненависть, радость и отчаяние, подчеркивание, гнев и скорбь передавались музыкой столь ярко и убедительно, что не нужно было слышать тексты, чтобы понимать, о чем поет певец. Этим, по существу, и была окончательно подготовлена почва для бестекстовой музыки, призванной воплощать человеческие чувства и страсти. Из интермедий, вставных сцен, исполнявшихся между актами оперы серия, не связанных с ней содержанием, возникла ее веселая сестра, комическая опера Буффа. Демократическая по содержанию, ее действующими лицами были не мифологические герои, цари и рыцари, а простые люди из народа, она сознательно противопоставила себя придворному искусству. Опера Буффа отличалась естественностью, живостью действия, непосредственностью музыкального языка, нередко впрямую связанного с фольклором. В ней были вокальные скороговорки, комические пародийные колоратуры, живые легкие танцевальные мелодии, финалы актов разворачивались как ансамбли, в которых действующие лица пели подчас все разом. Иногда такие финалы называли клубком или путаницей, настолько стремительно катилось в них действие и запутанной оказывалась интрига. Развивалась в Италии инструментальная музыка, и прежде всего жанр, наиболее тесно связанный с оперой, увертюра. Будучи оркестровым вступлением к оперному спектаклю, она позаимствовала от оперы яркие, выразительные музыкальные темы, сходные с мелодиями арии. Итальянская увертюра того времени состояла из трех разделов – быстрого, аллегро, медленного, адагио или аномеранте, и снова быстрого, чаще всего минуэта. Называли ее симфония, в переводе с греческого – созвучие. Со временем увертюры стали исполнять не только в театре перед открытием занавеса, но и отдельно, как самостоятельные оркестровые сочинения. В конце 17-ти, начале 18 веков в Италии появилась блестящая плеяда скрипачей-виртуозов, бывших одновременно одаренными композиторами. Вивальди, Амели, Локатели, Тортини, Карелли и другие, владевшие в совершенстве скрипкой, музыкальным инструментом, который по своей выразительности может быть сравним с человеческим голосом, создали обширный скрипичный репертуар, в основном из пьес, получивших название сонат, от итальянского со номер «э», «звучать». В них, как и в клавирных сонатах Доменико Скарлатти, Бенедетто Марчелло и других композиторов, сложились некоторые общие структурные черты, перешедшие затем в симфонию. По-иному формировалась музыкальная жизнь Франции. Там издавна любили музыку, связанную со словом и действием. Высокое развитие получило балетное искусство, культивировался особый вид оперы, лирическая трагедия, родственная трагедиям Корнели Росина, имевшая отпечаток специфического быта королевского двора, его этикета, его празднеств. К сюжетности, программе, словесному определению музыки тяготели композиторы Франции при создании инструментальных пьес. Развивающийся чепец, жнецы, тамбурин, так назывались клавесинные пьесы, являвшиеся либо жанровыми зарисовками подчеркивания, либо музыкальными портретами, грациозные, нежные, трудолюбивые, кокетливые. Более крупные произведения, состоявшие из нескольких частей, вели свое происхождение от танца. Строгая немецкая алеманда, подвижная, словно скользящая французская куранта, величавая испанская сарабанда и стремительная жига, огненный танец английских моряков, давно были известны в Европе. Они явились основой жанра инструментальной суиты, от французского суити, последовательность. Часто в суиту включались и другие танцы, минуэт, гавот, полонез. Перед алимандой могла прозвучать вступительная прелюдия, в середине суиты размеренное танцевальное движение подчас прерывалось свободной арией. Но костяк сюиты, четыре разнохарактерных танца разных народов, непременно присутствовал в неизменной последовательности, обрисовывая четыре разных настроения восточной долготы слушателя от спокойного движения начала к захватывающему стремительному финалу. Сюиты писали многие композиторы, притом не только во Франции. Отдал им значительную дань великий Иоганн Себастьян Бах, с именем которого, как и с немецкой музыкальной культурой того времени в целом, связаны многие музыкальные жанры. В странах немецкого языка, то есть в многочисленных немецких королевствах, княжествах, епископатах, прусских, баварских, саксонских и проспект, а также в разных областях многонациональной Австрийской империи, в состав которой входил тогда и народ музыкантов, порабощенная Габсбургами Чехия, издавна культивировалась инструментальная музыка. В любом небольшом городке, местечке или даже селении находились свои скрипачи и виолончелисты, вечерами звучали увлеченно разыгрываемые любителями сольные ансамблевые пьесы. Центрами музицирования становились обычно церкви и школы при них. Учитель являлся, как правило, и церковным органистом, исполнявшим по праздникам музыкальные фантазии в меру своих способностей. В крупных немецких протестантских центрах, таких, например, как Гамбург или Лейпциг, складывались и новые формы музицирования органа и концерты в соборах. В этих концертах звучали прелюдии, фантазии, вариации, хоральные обработки и, главное, фуги. Фуга – самый сложный вид полифонической музыки, достигший своей вершины в творчестве И. С. Баха и Генделя. Название ее происходит от латинского фуга, бег. Это полифоническая пьеса, основанная на одной теме, которая переходит, перебегает, из голоса в голос. Голосом при этом называется каждая мелодическая линия. В зависимости от количества таких линий фуга может быть трех, четырех, пятиголосной и так далее. В среднем разделе фуги, после того как тема прозвучала полностью во всех голосах, она начинает разрабатываться, то появится и вновь исчезнет ее начало, то она расширится. Каждый спот, ее составляющих, станет вдвое длиннее, то сожмется. Это называется тема в увеличении, тема в уменьшении. Может случиться, что внутри темы нисходящие мелодические ходы станут восходящими и наоборот, тема в обращении. Мелодическое движение перемещается из одной тональности в другую. А в заключительном разделе фуги, репризе, тема вновь звучит без изменений, как в начале, возвращаясь к основной тональности пьесы. Напомним еще раз, речь идет о середине 18 века. В недрах аристократической Франции назревает взрыв, который очень скоро сметит абсолютную монархию. Наступит новое время. А пока еще только подспудно подготавливаются революционные настроения, французские мыслители выступают против существующих порядков. Они требуют равенства всех людей перед законом, провозглашают идеи свободы и братства. Искусство, отражающее сдвиги общественной жизни, чутко реагирует на изменения в политической атмосфере Европы. Пример тому – бессмертные комедии Бомарше. Относится это и к музыке. Именно теперь, в сложный, чреватый событиями колоссального исторического значения период в недрах старых, давно сложившихся музыкальных жанров и форм зарождается новый, поистине революционный жанр – симфония. Он становится качественно, принципиально иным, ибо воплощает в себе новый тип мышления. Надо думать, не случайно, имея предпосылки в разных областях Европы, окончательно жанр симфонии сформировался в странах немецкого языка. В Италии национальным искусством была опера. В Англии дух и смысл происходивших там исторических процессов наиболее полно отразили оратории Георга Генделя, немца по рождению, ставшего национальным английским композитором. Во Франции на первый план вышли другие искусства, в частности, литература и театр, более конкретные, непосредственные, доходчиво выражавшие новые идеи, будоражившие мир. Сочинения Вольтера, новая Элоиза Руссо, персидские письма Монтескье в завуалированной, но достаточно доходчивой форме преподносили читателям язвительную критику существующих порядков, предлагали свои варианты устройства общества. Когда же через несколько десятков лет дело дошло до музыки, в строй революционных войск встала песня. Самый яркий пример тому, созданная за одну ночь песня рейнской армии офицера Ружи Делиля, ставшая всемирно известной под названием «Марсельеза». Вслед за песней появилась музыка массовых празднеств, траурных церемоний. И, наконец, так называемая опера спасения, имевшая своим содержанием преследование тираном героя или героини и их спасение в финале оперы. Симфония же требовала совсем иных условий для своего становления для полноценного восприятия. Центр тяжести философской мысли, наиболее полно отразивший глубинную суть общественных сдвигов той эпохи, оказался в Германии, далеко от социальных бурь. Там создали свои новые философские системы сначала Кант, а позднее Гегель. Подобно философским системам, симфония – самый философский, диалектический процессуальный жанр музыкального творчества, окончательно сформировалась там, куда докатывались лишь отдаленные отзвуки наступающих гроз. Там, где к тому же сложились устойчивые традиции инструментальной музыки. Одним из главных центров возникновения нового жанра стал Мангейм, столица баварского курфюршества Пфальц. Здесь, при блестящем дворе курфюрста Карла Теодора, в 40-50 годах 18 века содержался превосходный, пожалуй, в то время лучший в Европе оркестр. К тому времени симфонический оркестр еще только складывался. И в придворных капеллах и в соборах оркестровых коллективов со стабильным составом не существовало. Все зависело от средств, которыми располагал правитель или магистрат, от вкусов тех, кто мог приказывать. Оркестр сначала исполнял лишь прикладную роль, сопровождая либо придворные спектакли, либо празднества и торжественные церемонии. И рассматривался, в первую очередь, как оперный или церковный ансамбль. Первоначально в оркестр входили виолы, лютни, арфы, флейты, гобои, валторны, барабаны. Постепенно состав расширялся, увеличивалось количество струнных инструментов. Со временем скрипки вытеснили старинную виолу и скоро заняли в оркестре ведущее положение, подчеркивание духовые деревянные инструменты. Флейты, гобои, фаготы объединились в отдельную группу, появились и медные, трубы, тромбоны. Обязательным инструментом в оркестре был клавесин, создающий гармоническую основу звучания. За ним обычно занимал место руководитель оркестра, который, играя, одновременно давал указания ко вступлению. В конце 17 века инструментальные ансамбли, существовавшие при дворах вельмож, получили большое распространение, подчеркивание каждой из многочисленных мелких князей раздробленной Германии хотел иметь свою капеллу. Началось бурное развитие оркестров, возникают новые приемы оркестровой игры. Оркестр Мангейма имел в своем составе 30 струнных инструментов, 2 флейта, 2 гобоя, кларнет, 2 фагота, 2 трубы, 4 валторны, литавры. Это и есть костяк современного оркестра, состав, для которого создавали свои произведения многие композиторы последующей эпохи. Руководил оркестром выдающийся музыкант, композитор и скрипач-виртуоз чех Ян Вацлав Стамиц. Среди артистов оркестра также были крупнейшие музыканты своего времени, не только инструменталисты-виртуозы, но и талантливые композиторы Франц Ксавер Рихтер, Антон Фильц и другие. Они обусловили великолепный уровень исполнительского мастерства оркестра, который прославился удивительными качествами, недосягаемой ранее ровностью скрипичных штрихов, тончайшими градациями динамических оттенков, ранее не употреблявшихся вообще. По мнению современника, критика Бослера, точное соблюдение пиано, форте, ринфорцанда, постепенное разрастание и усиление звука и затем вновь снижение его силы вплоть до еле слышимого звучания, подчеркивание, все это только в Мангейме можно было услышать. Вторит ему английский любитель музыки, предпринявший в середине 18 века путешествие по Европе, Берни. Этот необыкновенный оркестр имеет достаточно пространства и граней, чтобы проявить все свои возможности и произвести большой эффект. Именно здесь Стамиц, вдохновленный сочинениями Амеля, впервые вышел за рамки обычных оперных увертюр. Были испробованы все эффекты, которые может производить такая масса звуков. Здесь именно родились крещендо и диминуендо, а пиано, которое раньше употреблялось главным образом в качестве эха и обычно являлось его синонимом, и форте были признаны музыкальными красками, подчеркивания имеющими свои оттенки. В этом-то оркестре зазвучали впервые четырехчастные симфонии, сочинения которой были построены по одному типу и обладали общими закономерностями, вобравшими в себя многие черты ранее существовавших музыкальных жанров и форм и переплавившими их в качественное иное, новое единство. Первые аккорды — решительные, полнозвучные, словно призывающие к вниманию. Затем широкие, размашистые ходы. Снова аккорды, сменяемые арпеджированным движением. А затем, живая, упругая, будто разворачивающаяся пружина, мелодия. Кажется, она может разворачиваться бесконечно, но уходит быстрее, чем этого хочет слух. Как гость, представленный хозяевам дома во время большого приема, отходит от них, уступая место другим, идущим вслед. После момента общего движения появляется новая тема, более мягкая, женственная, лиричная. Но и она звучит недолго, растворяясь в пассажах. Через какое-то время перед нами вновь первая тема, слегка измененная, в новой тональности. Стремительно льется музыкальный поток, возвращаясь в первоначальную, основную тональность симфонии. В этот поток органично вливается вторая тема, теперь сближаясь по характеру и настроению с первой. Полнозвучными радостными аккордами заканчивается первая часть симфонии. Вторая часть, Анданте, разворачивается замедленно, певуче, выявляя выразительность струнных инструментов. Это своеобразная ария для оркестра, в которой господствует лирика, элегическое раздумье. Третья часть, изящный галантный минуэт. Он создает ощущение отдыха, разрядки. А следом, как огненный вихрь, врывается зажигательный финал. Такова, в общих чертах, симфония того времени. Истоки ее прослеживаются весьма четко. Первая часть больше всего напоминает оперную увертюру. Но если увертюра, только преддверие спектакля, то здесь само действие разворачивается в звуках. Типично оперные музыкальные образы увертюры, героические фанфары, трогательные ламента, бурное веселье буфонов, не связанные с конкретными сценическими ситуациями и не несущие характерных индивидуальных черт. Напомним, что даже знаменитая увертюра к Сивильскому цирюльнику Россини не имеет к содержанию оперы никакого отношения и вообще первоначально была написана для другой оперы. Оторвались от оперного спектакля, начали самостоятельную жизнь. Они легко узнаются в ранней симфонии, решительные и мужественные интонации героических арий в первых темах, называемых главными, нежные вздохи лирических арий во вторых, так называемых побочных, темах. Оперные принципы сказываются и в фактуре симфонии. Если ранее в инструментальной музыке господствовала полифония, то есть многоголосие, в котором несколько самостоятельных мелодий, переплетаясь, звучали одновременно, то здесь стало развиваться многоголосие иного типа, одна основная мелодия, чаще всего скрипичная, выразительная, значительная, сопровождается аккомпанементом, который ее оттеняет, подчеркивает ее индивидуальность. Такой тип многоголосия, называемый гомофонным, всецело господствует в ранней симфонии. Позднее в симфонии появляются приемы, заимствованные из фуги. Однако в середине 18 века ее скорее можно фуге противопоставить. Там была, как правило, одна тема. Существуют фуги двойные, тройные и более, но в них тема не противо, а сопоставляется. Она много раз повторялась, но ей ничто не противоречило. Это было, по существу, аксиома, тезис, который многократно утверждался, не требуя доказательств. Противоположное в симфонии, в появлении и дальнейших изменениях разных музыкальных тем и образов слышатся споры, противоречия. Пожалуй, именно в этом ярче всего сказывается знамение времени. Истина больше не является как данность. Ее нужно искать, доказывать, обосновывать, сопоставляя разные мнения, выясняя различные точки зрения. Так поступают во Франции энциклопедисты. На этом построена немецкая философия, в частности, диалектический метод Гегеля. И самый дух эпохи искания находит свое отражение в музыке. Итак, симфония многое взяла от оперной увертюры. В частности, в увертюре намечался и принцип чередования контрастных разделов, которые в симфонии превратились в самостоятельные части. В ее первой части, разные стороны, разные чувства человека, жизнь в ее движении, развитии, изменениях, контрастах и конфликтах. Во второй части, размышления, подчеркивания, сосредоточенность, иногда, лирика. В третьей, отдохновение, подчеркивание, развлечения, подчеркивания и, наконец, финал, картина веселья, ликования, а вместе с тем, итог музыкального развития, завершение симфонического цикла. Такой сложится симфония к началу 19 века, такой, в самых общих чертах, будет она, например, у Брамса или Брукнера. А во время своего рождения она, по-видимому, позаимствовала многочастность у сюиты. Алиманда, Куранта, Сарабанда и Жига, четыре обязательных танца. Четыре разных настроения, которые легко прослеживаются в ранних симфониях. Танцевальность в них выражена очень яственно, особенно в финалах, которые по характеру мелодики, темпу, даже размеру такта, часто напоминают Жигу. Правда, иногда финал симфонии ближе к искрометному финалу оперы Буффа, но и тогда его родство с танцем, например, Тарантеллой, несомненно. Что касается третьей части, то она и называется минуэтом. Лишь в творчестве Бетховена на смену танцу, галантному придворному или грубоватому простонародному, придет скерцо. Новорожденная симфония вобрала в себя, таким образом, черты многих музыкальных жанров, причем жанров, родившихся в разных странах. И становление симфонии происходило не только в Мангейме. Существовала венская школа, представленная, в частности, Вагензелем. В Италии Джованни Баттиста Саммартини писал оркестровые произведения, которые называл симфониями и предназначал для концертного исполнения, не связанного с оперным спектаклем. Во Франции к новому жанру обратился молодой композитор, бельгиец по происхождению, Франсуа Жозеф Гассек. Его симфонии не встретили отклика и признания, поскольку во французской музыке господствовала программность, однако его творчество сыграло свою роль в становлении французского симфонизма, в обновлении и расширении симфонического оркестра. Чешский композитор Франтишек Меча, одно время служивший в Вене, много и успешно экспериментировал в поисках симфонической формы. Интересные опыты были у его знаменитого земляка Азефа Мыслевичка. Однако все эти композиторы были одиночками, подчеркивание в Мангейме же образовалась целая школа, имевшая к тому же в своем распоряжении первоклассный инструмент, знаменитый оркестр. Благодаря тому счастливому случаю, что пфальцский курфюрст был большим любителем музыки и имел достаточно средств, чтобы позволить себе огромные расходы на нее, в столице Пфальции собрались крупные музыканты из разных стран, австрийцы и чехи, итальянцы и прусаки, каждый из которых внес свою лепту в создание нового жанра. В произведениях Яна Стамица, Франца Рихтера, Карла Тоэски, Антона Фильца и других мастеров симфонии возникла в тех своих основных чертах, которые затем перешли в творчество венских классиков, Гайдна, Моцарта, Бетховена. Итак, на протяжении первого полувека существования нового жанра сложилась четкая структурная и драматургическая модель, способная вместить разнообразное и весьма значительное содержание. Подчеркивание основы этой модели стала форма, получившая название сонатной, или сонатного аллегро, так как чаще всего она была написана в этом темпе, и типичная в дальнейшем как для симфонии, так и для инструментальных сонат и концерта. Ее особенность – сопоставление различных, часто контрастных музыкальных тем. Три основных раздела сонатной формы – экспозиция, разработка и реприза – напоминает завязку, развитие действия и развязку классической драмы. После краткого вступления или непосредственно в начале экспозиции перед слушателями проходит действующее лицо пьесы. Первая музыкальная тема, которая звучит в основной тональности произведения, называется главной. Чаще подчеркивание главной темой, но более правильно – главной партией, поскольку в пределах главной партии, то есть определенного отрезка музыкальной формы, объединенного одной тональностью и образной общностью, со временем стали появляться не одна, а несколько разных тем мелодий. После главной партии, в ранних образцах путем непосредственного сопоставления, а в более поздних, через небольшую связующую партию, начинается побочная партия. Ее темы или 2-3 разные темы контрастные главной. Чаще всего побочная партия более лирична, мягка, женственна. Звучит она в иной, нежели главное, побочной, отсюда и название партии, тональности. Рождается ощущение неустойчивости, а иногда и конфликта. Завершается экспозиция заключительной партией, которая в ранних симфониях или отсутствует, или играет чисто служебную роль своего рода точки, занавеса после первого акта пьесы, а впоследствии, начиная с Моцарта, приобретает значение самостоятельного третьего образа, наряду с главной побочной. Средний раздел сонатной формы, разработка. Как показывает название подчеркивания, в ней музыкальные темы, с которыми слушатели познакомились в экспозиции, то есть экспонированы ранее, разрабатываются, подвергаются изменениям, развитию. При этом они показываются с новых, подчас неожиданных сторон, видоизменяются, из них вычленяются отдельные мотивы, наиболее активные, которые в дальнейшем сталкиваются. Разработка, раздел драматургически действенный. В конце ее наступает кульминация, которая приводит к репризе, третьему разделу формы, своего рода развязки драмы. Название этого раздела произошло от французского слова репреномер и «возобновлять». Она и является возобновлением, повторением экспозиции, но видоизмененным. Обе партии звучат теперь в основной тональности симфонии, словно приведенные к согласию событиями разработки. Иногда в репризе бывают и другие изменения. Например, она может быть усеченной, без какой-либо из тем, звучавших в экспозиции, зеркальной. Сначала звучит побочная, а уже потом главная партия. Заканчивается первая часть симфонии обычно кодой, заключением, которое утверждает основную тональность и основной образ сонатного аллегро. В ранних симфониях кода невелика и является, в сущности, несколько развитой заключительной партией. Позднее, например, у Бетховена, она приобретает значительные масштабы и становится своего рода второй разработкой, в которой еще раз в борьбе достигается утверждение подчеркивания. Эта форма оказалась поистине универсальной. Со дней возникновения симфонии по настоящее время она успешно воплощает в себе самое глубокое содержание, подчеркивание передает неисчерпаемое богатство образов, идей, проблем. Вторая часть симфонии, медленная. Обычно это лирический центр цикла. Ее формы бывают различной. Чаще всего она трехчастна, то есть имеет аналогичные крайние разделы и контрастные им средней. но может быть написанный в форме вариации или какой-либо еще вплоть до сонатной, отличающейся структурно от первого аллегро лишь замедленным темпом и менее действенной разработкой. Третья часть, в ранних симфониях минуэт, а начиная с Бетховена и до современности, скерца, как правило, сложная трехчастная форма. Содержание этой части на протяжении десятилетий видоизменялось и усложнялось от бытового или придворного танца к монументальным мощным скерца 19-го столетия и далее, грозным образом зла, насилия в симфонических циклах Шостаковича, а не герои других симфонистов 20 века. Начиная со второй половины 19 века скерцо все чаще меняется местами с медленной частью, которая в соответствии с новой концепцией симфонии становится своего рода душевной реакцией не только на события первой части, но и на образный мир скерцо, в частности, в симфониях Малера. Финал, являющийся итогом цикла, в ранних симфониях чаще написан в форме рондо-сонаты. Чередование жизнерадостных, искрящихся весельем эпизодов с неизменным танцевальным рефреном. Такая структура естественно вытекала из характера образа финала, из его семантики. С течением времени, с углублением проблематики симфонии стали меняться и закономерности строения ее финала. Стали появляться финалы в сонатной форме, в форме вариаций, в свободной форме. Наконец, с чертами ораты реальности, с включением хора. Изменились его образы, не только жизнеутверждение, подчеркивание, но пору и трагический исход. Шестая симфония Чайковского, примирение с жестокой действительностью или уход от нее в мир мечты, иллюзии стали содержанием финала симфонического цикла в последние 100 лет. Но вернемся к началу славного пути этого жанра. Возникнув в середине 18 века, он достиг классической завершенности в творчестве великого Гайдна.